25 апреля в разных уголках Пхеньяна, всех административных центрах провинции, городах и уездах страны прошел танцевальный вечер молодежи и учащихся в честь 85-летия основания Героической Корейской Народной Армии.